Это была странная тварь, которая водилась в больших количествах в одной из дальних колоний. Внешне друнт напоминал гигантского страуса. Массивное туловище, крошечные крылья, которые явно не годились для полета, и мощные ноги с выдвигающимися когтями, похожими на лезвие. Длинная шея то и дело как травинка качалась туда-сюда. На ней была небольшая голова с массивным клювом, усеянным острыми зубами. «Что это за существо?» – спросил я, не скрывая удивления. «Это Пушок, мой охранник», – с гордостью ответила хозяйка. «И, между прочим, отличное транспортное средство». Она показала на открытую бричку, стоящую во дворе. «Видите, его можно запрячь, и он поедет втрое быстрее лошадей. А почему его не используют для перевозок на тракте?» – поинтересовался я. «Друнт слишком опасен», – объяснила хозяйка. «Если оставить его наедине с лошадью, он убьет ее за считанные минуты, а за ночь вовсе съест целиком. Он у меня очень прожорливый, готов есть что угодно от овощей до мяса, но предпочитает последнее. Особенно ему нравится падаль. При этом он способен голодать неделями, если нужно. Тогда зачем он вам?» Не унимался я, стараясь понять. «Он отличный охранник, лучше многих собак. Пару лет назад недалеко был прорыв монстров, так мой Пушок прямо во дворе прибил парочку». Женщина похлопала птицу по голове, и мне даже показалось, что питомцу это очень понравилось, и он улыбается ровными рядами хищных зубов. Наутро мы покинули радушную родственницу и наконец прибыли в Ярцево, последнюю колонию, которую нужно полностью пересечь на пути к нашей цели. Ее мы преодолели за 5 дней. Климат здесь был таким же теплым, как и в Павловске, и я, если честно, думал, что она меня не поразит. По воспоминаниям Кирилла, в Ярцево не было ничего особенного. Юноша вырос в колониях и постоянно путешествовал по ним, привык к этому свету, к этим переливам. Для него это было так же естественно, как для меня в прошлой жизни свет фонарей на улицах города. Как только солнце скрылось за горизонтом, мир вокруг преобразился. Вместо привычной тьмы все заиграло мягким люминесцентным свечением. Камни на дорогах сияли приглушенным голубоватым светом, словно кто-то рассыпал по земле кусочки луны. Они были уложены так, что дорога превращалась в мерцающую реку, ведущую куда-то вдаль. Деревья тоже не остались в стороне. Их стволы и ветви излучали мягкий зеленый свет, а листья переливались, как будто их окутали тончайшие нити. Каждое дерево казалось живым фонарем. Трава под ногами светилась. Каждый шаг оставлял за собой слабый след, который медленно угасал, словно эхо. Я стоял завороженный и любовался этим зрелищем. Все же как мне повезло, что я получил второй шанс. Где еще я смог бы увидеть такое чудо? «Это невероятно», – прошептал я, глядя на светящийся мир вокруг. «Да», – согласилась младшая сестра, ее лицо тоже отражало восхищение. «Это магия природы, можно и так сказать». Мозг современного человека все еще не мог поверить в простое чудо. Он тут же начал перебирать варианты, пытаясь разгадать эту загадку. Ведь свечение можно объяснить комбинацией естественных и искусственных процессов. Это могли быть как биолюминесценция, фосфоресценция, химилюминесценция, так и результат магического или технологического вмешательства. Меня буквально распирало от любопытства. Все вокруг было таким новым, необычным, и мне хотелось потрогать, изучить, разобрать по частям. Каждый камень, каждое дерево, каждый луч света, все это казалось частью какой-то удивительной загадки, которую я жаждал разгадать. Но я понимал, что резкая смена поведения вызовет подозрение. В конце концов, для окружающих я был все тем же человеком. Вся жизнь впереди. Постепенно узнаю все, что меня интересует. Но сейчас нужно сосредоточиться на главном, инициации в маги. Это ключевой момент в жизни каждого аристократа. Был ли риск провалить инициацию? Да, такой риск был. Некоторым не везло, и они не обретали магию. В таком случае их ждало только одно – изгнание из семьи и рода. Из аристократии они переходили в класс простых людей, ведь только маги могли быть в привилегированном классе. Итак, в этом мире было доступно 4 стихийных школы магии – вода, земля, огонь и воздух, а еще дополнительная, но немаловажная магия жизни, то есть лечебная. Кроме того, существовала еще одна редкая и могущественная магия – магия рун, но ею обладали исключительно члены императорской семьи. Предрасположенность к стихиям обычно передавалась по наследству, а так как родители могли быть представителями разных школ, то, какую магию получал наследник, становилось известно только после инициации. В моем роду все были магами земли, поэтому больше всего бывший владелец тела готовился обрести такую же магию. Была, конечно, вероятность получить вместо нее магию жизни, но почему-то Кирилл даже не рассматривал эту возможность. Раздумья ненадолго отвлекли от поездки, и я даже не заметил, как мы подобрались к последним портальным воротам, ведущим в мир Новоархангельск. Пройдя через них, мы оказались в пещере. Карета медленно двинулась вперед, и через несколько минут мы выехали на горное плато. Я огляделся. Город, который теперь станет нашим домом, располагался прямо в горах. Это было невероятное зрелище. Дома, высеченные в скалах, террасы, уходящие вверх по склонам, и узкие улочки, петляющие между каменных стен. Даже не верилось, что люди смогли обжить такое место. «Ну вот мы и добрались», — сказала мама, а в ее голосе я заметил нотки недовольства. «Ты не любишь эту колонию?» — спросил я, поворачиваясь к ней. «Нет», — ответила она, качая головой, «и особенно этот город». «Почему?» — женщина явно задумалась. Она неморгающим взглядом посмотрела в окно, потом пожала плечами. «Раньше он мне даже нравился. А что плохое ты вспоминаешь, когда думаешь о нем?» «Ну даже не знаю, хотя, когда-то давным-давно меня обсчитали в магазине шляпок», начала она, ее голос стал чуть более резким. «Мама, сколько лет назад это произошло?» «Два года назад, в начале ноября, но я до сих пор помню и больше туда никогда не зайду», настаивала она. Я не сдержал улыбку, так как вспомнил историю из прошлой жизни, связанную с моей мамой. Однажды она пошла в магазин за продуктами. Это был небольшой магазинчик недалеко от дома, там она всегда покупала хлеб и молоко. В тот день мама взяла продуктов, расплатилась и ушла, но дома, перепроверив сдачу, поняла, что ее обсчитали. «Они всегда так делают, надеются, что никто не заметит», — возмутилась она. Мама вернулась в магазин и долго объясняла продавцу, что он ошибся. Тот в итоге извинился и вернул недостающие деньги, но стоило матери вернуться домой, как она нашла у двери потерянную купюру. Выронила ее случайно, когда доставала ключи. Мама снова отправилась в магазин и отдала лишние деньги, но больше никогда не покупала ничего в том магазине, а ходила в дальний в двух остановках от дома. Вот и здесь у мамы Кирилла произошло какое-то недопонимание с продавцом. Карета медленно двигалась по узким улочкам города. Ирина Владимировна выглядывала из окна, ее глаза искали что-то знакомое. «Вот», — вдруг воскликнула она, указывая пальцем на небольшую лавку. «Это тот самый магазин». Я посмотрел в указанном направлении. Лавка выглядела скромно, но уютно. На витрине были выставлены образцы от простых до изысканных. «Ты уверена, что это именно он?» «Конечно», — ответила мама. «Я узнала продавца. Я присмотрелся к человеку за прилавком. Это был пожилой мужчина с седыми волосами со смешной топорщившейся бородкой. Такого точно не спутаешь ни с кем. Остановите карету», — приказал я кучеру. Мама посмотрела на меня с удивлением. «Зачем?» — спросила она, явно чувствуя себя неловко. «Просто зайдем», — ответил я, улыбнувшись. «Может, найдем что-то интересное». Мы вышли из кареты и направились к лавке. Мама шла чуть позади, явно смущаясь, но я не обращал на это внимания. Магазин был очень светлым и домашним. На полках аккуратно разложены шляпки самых разных фасонов, они были украшены перьями и лентами. На стенах висели зеркала, в которых отражалось мягкое освещение от люстр, сделанных в виде цветов. Продавец сразу узнал маму. Его лицо вдруг побледнело, и он начал кланяться и извиняться. «Простите, простите», — повторял он, — «я тогда в спешке обсчитал вас на ползолотого. Я пытался вернуть деньги, но вас уже не было в имении». Мама смотрела на него, явно не ожидая такого поворота. «Я не помню ничего подобного», — сказала она, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. Продавец настаивал: «Пожалуйста, возьмите». Он протянул ей монету. Мама отказалась, но продавец не сдавался. «Тогда возьмите эти шляпки», — предложил он, достав два изысканных головных убора. «Одну для вас, другую для вашей дочери». Мама колебалась, но он так сильно настаивал, что в итоге она сдалась. «И обязательно заходите через неделю», — добавил продавец. «У нас будет новая коллекция с большой земли». Когда мы вернулись к карете, женщина явно поменяла отношение к магазину и продавцу. «Ну как, мама, теперь не кажется ли Новоархангельск чудесным?» «Да», — ответила она, задумавшись. «Это хороший город». Я невольно улыбнулся, продолжив наблюдать за жизнью на улицах. Они были полны народу. Дворяне в богатых одеждах, простолюдины, торговцы, служанки, ремесленники, все спешили по своим делам. Зазывалы стояли у входа в лавки и кофейни, заманивая прохожих. Свежая выпечка, только из печи, лучший кофе в городе. Заходите, попробуйте. Запахи смешивались в воздухе, создавая неповторимую атмосферу. Аромат свежей сдобы из пекарни, горьковатый запах кофе, сладкий дымок от жареных каштанов, которые продавали уличные торговцы. Мне понравился этот город. Постучал кучеру. Правь на рынок, заглянем в алхимическую лавку. Мама с сестрой вопросительно уставились на меня. По дороге стоит заехать туда, посмотрим, как у нашего управляющего идут дела. Мама кивнула, и карета свернула на узкую улочку рядом с рынком, где располагалась лавка. Однако, подъехав, мы увидели, что она закрыта. Окна были покрыты слоем пыли, а на двери висел замок, который явно не открывали уже давно. «Странно», – пробормотал я, выходя из кареты. Остановил первого попавшегося прохожего, мужчину в простой одежде с газетой в руках. «Скажи, давно ли закрыта эта лавка?» «Уже больше 2 месяцев», – ответил он, пожимая плечами. Я кивнул и вернулся к карете. Выходит, она закрыта с того момента, как отец с дедом отправились в экспедицию, сказал я маме. «Что будем делать?» – спросила она, голос звучал тревожно. «Посмотрим, что расскажет управляющий, но пока никому не говорите, что мы заезжали сюда. Похоже, это только начало проблем, которые нужно будет решить до выхода на учебу, а ведь мне прежде всего надо сосредоточиться на главном – инициации в маге. Все остальное может и подождать». Глава 5. Карета медленно подъехала к нашему имению в Новоархангельске. Ворота начали открываться с протяжным металлическим скрипом, от которого внутри все сжалось. Они были массивными, коваными, с узорами, напоминающими переплетенные ветви деревьев. Эти ворота явно превосходили те, что были в нашем прошлом имении. Толщина и прочность говорили о том, что они созданы не для красоты, а для защиты. Ворота могли выдержать нападение хищных тварей и даже осаду. Дорожка уходила вверх, и вскоре передо мной предстал дом. Он был одновременно изысканным и внушительным. Двухэтажный особняк в классическом стиле середины 19 века стоял на склоне горы. Его белые стены, украшенные колоннами и лепниной, выглядели величественно, хотя и оказались слегка потрепаны временем. Крыша была покрыта черепицей, а на втором этаже располагался балкон, с которого открывался вид на горы. Отличный дом, хотя правильнее сказать крепость. Стоило только попасть внутрь, как ты начинал ощущать надежность, исходящую от этого дома. Толстые каменные стены, узкие, но крепкие окна, массивные двери, все это говорило о том, что архитектура дома служила не только эстетике, но и безопасности его обитателей. Вокруг особняка раскинулся сад, но, к сожалению, он находился в запустении. Мама остановилась, глядя на него, ее взгляд скользил по заросшим кустам роз, спутанным веткам, неподстриженным деревьям и дорожкам, почти полностью скрытым под слоем опавших листьев. «Давно я тут не появлялась», — мама тяжело вздохнула. «Нужно срочно нанять садовника. Посмотри, как все заросло. Раньше здесь был настоящий рай. Цветы, деревья, все было ухоженным, а теперь...» Я кивнул, понимая ее чувства. Сад действительно выглядел печально, но в этом была и своя прелесть. Мне нравилась эта дикая, необузданная красота. Да и маме будет чем заняться. Сад станет для нее убежищем, тем местом, где она сможет найти радость и покой, не думая о смерти отца, деда и о долгах, которые нависли над нашим родом. «Согласен», — ответил я, стараясь звучать ободряюще. «Сад нужно привести в порядок. К тому же это будет хорошим занятием. Ты всегда любила цветы». Мама повернулась ко мне, в ее глазах вспыхнул огонек. «Ты прав», — сказала она, улыбнувшись. «Это будет возвращение к чему-то родному. Я смогу снова заниматься тем, что приносит радость. И сад станет таким, каким ты его помнишь», — добавил я. «Даже лучше». Мама подошла к ближайшему дереву и сорвала с ветвей мандарин. Она повертела его в руках, как будто вспоминая что-то давно забытое. «Эти деревья сажала твоя бабушка», — сказала женщина с ноткой грусти в голосе. «Знаю», — ответил я, хотя и знал это только из воспоминаний прошлого владельца тела. В моей голове вдруг всплыл образ из детства Кирилла. Бабушка, высокая и обычно строгая, стояла на кухне. На столе перед ней лежали горы мандаринов, а в воздухе витал сладкий цитрусовый аромат. «Кириллу, иди сюда», — позвала она. «Поможешь мне с вареньем?» Маленький внук подбежал к столу, было очень любопытно. Бабушка показала, как нужно чистить мандарины, аккуратно снимая кожуру и разделяя дольки. «Теперь смотри», — говорила она, опуская кусочки в большую кастрюлю. «Варенье должно готовиться медленно, чтобы сахар растворился, а мандарины стали мягкими». Смотрел, как бабушка помешивает лакомство деревянной ложкой, и чувствовал аромат, заполняющий всю кухню. «А можно попробовать?» — попросил я. «Конечно, но осторожно, горячо». Кирилл опустил ложку в варенье и попробовал. Сладкий, с легкой кислинкой вкус разлился по языку. «Вкусно. Это потому что сделано с любовью», — сказала бабушка и погладила меня по голове. Я смотрел на мандарин в руках мамы и чувствовал, как воспоминание Кирилла смешивается с моими личными эмоциями. Бабушка оставила после себя не только деревья, но и воспоминания, ставшие теперь частью меня. К нам подошел слуга Потап, который с горничной Машкой и поваром Григорием прибыл сюда раньше и должен был подготовить все к нашему приезду. «Ваше благородие», — обратился он ко мне, слегка сгорбившись, — «как вы доехали? Все ли в порядке? Могло быть и лучше», — честно ответил я, вспоминая долгую и утомительную тряску в карете. «А у вас как? Все успели? Что было в наших силах сделали? Вот только вещи пока не все доехали». «Почему?» — спросил я, не понимая, в чем проблема. «Их отправили раньше». «Так это», — замямлил он, пожав плечами, — «с перевозками всегда беда». Я вздохнул, чувствуя, как раздражение накатывает волной. «Если бы в колониях были железные дороги, все было бы в разы проще. Перевозка обошлась бы дешевле, да и вещи доехали бы быстрее. В этом мире так много всего, что нужно изменить, но пока придется обходиться тем, что есть». «Ты назначил встречу с управляющим производством?» — спросил я, стараясь звучать уверенно, хотя внутри уже начало копошиться беспокойство, после того, как увидел закрытый магазин. Потап замялся, опустив взгляд. Его пальцы нервно перебирали край камзола. «Ваше благородие, здесь вот какое дело», — начал он, явно подбирая слова. «Управляющего не нашли». «Как это не нашли?» Мои брови невольно поползли вверх. «Он что, исчез?» «Не совсем так». Потап закашлялся, словно пытаясь выиграть время. «Мы отправили человека на производство, но там все закрыто. Никого нет, ни управляющего, ни рабочих. Только сторож, да и тот ничего внятного сказать не смог. Это не к добру. Если производство остановлено, значит, доходы семьи, и без того скудные, теперь и вовсе под угрозой. А алхимическая лаборатория?» – спросил я, надеясь, что хотя бы с ней все в порядке. «Лаборатория работает, но...» Потап снова замолчал, словно боясь продолжать. «Ну что, говори прямо». Мой голос прозвучал резче, чем я планировал. «Магазинчики, через которые мы сбываем продукцию, закрыты. Все, кроме одного. И тот едва сводит концы с концами». Я закрыл глаза, пытаясь совладать с нахлынувшим раздражением. Все это было слишком похоже на продуманный саботаж. Кто-то явно старался подставить нашу семью. «Хорошо», — сказал я, открыв глаза. «Готовь бричку. Мы едем на производство. Нужно все увидеть своими глазами». Через полчаса мы уже мчались по узким улочкам Новоархангельска. Когда подъехали к литейному производству, мое сердце сжалось. Ворота были закрыты, на них висел массивный замок. На стене красовалась вывеска, но теперь она была закрашена, а поверх нее грубо намалевано новое название. «Литейный цех рода Скрабеля». «Что за черт?» – вырвалось у меня. Я вылез из кареты и подошел к воротам, пытаясь понять, как такое могло произойти. Потап встал рядом, нервно ерзая на месте. «Ваше благородие, дошли слухи», — начал он. «Какие слухи? Говори». Голос прозвучал резко, но Потап, кажется, уже привык к моей прямолинейности. Он нервно сглотнул, оглядываясь по сторонам, словно боялся, что нас кто-то подслушивает. «Ваше благородие, говорят, ваш отец перед отъездом в экспедицию заложил производство, вроде как для покрытия текущих долгов, но я не уверен, правда ли это», — он резко замолчал. Я стиснул зубы. Да, отец был увлеченным человеком, и когда на кону новое открытие, он мог потратить все деньги на исследование, но заложить производство, это звучало слишком нелепо даже для него. Или нет, воспоминания Кирилла были смутными, и я не мог быть уверен. Однако теперь, когда я знал, что отец и дед отправились в ту экспедицию ради спасения Кирилла от смертельного проклятия, все становилось на свои места. Они рисковали всем, чтобы спасти меня или того, кто был мной до меня. «Зачем скрабили им это? Они же самые богатые оружейники», — ответил Потап, понизив голос. «Все огнестрельное оружие в армии поставляют. А еще у них самая большая сеть магазинов во всей империи. Погоди, выходит, это те скрабели, которые почти все оружейные заводы в Туле и Тобольске захватили, уточнил я, чувствуя, как в голове начала складываться картина. Именно так, ваше благородие, они давно хотели заполучить наше литейное производство. Потап замолчал, словно боясь сказать лишнего. Я почувствовал, как в груди разгорается гнев. Это был не просто удар по нашему благосостоянию, это был удар по нашей чести. Если скрабели действительно забрали производство, значит, они считают наш род слабым, и это нужно исправить. Хорошо, сказал я, возвращаясь к карете, поехали скорее в алхимическую лабораторию. Посмотрим, что там, может быть, на месте удастся все исправить. Алхимическая лаборатория располагалась недалеко от нашей новой усадьбы, всего в 2 километрах. Когда мы подъехали, я невольно замер, впечатленный масштабами. Высокий каменный забор, явно работа земляного мага, окружал несколько гектаров земли. Вспомнилось, что его возводил еще мой прадед. Тогда нападения монстров происходили регулярно, и защита была необходима. Род Пестовых, изгнанный с большой земли, смог позволить себе владение только на краю империи, в колонии Новоархангельск. Но именно здесь, благодаря усилиям прадеда, деда и отца, наш род смог подняться с колен. Они сделали несколько важнейших открытий, которые изменили судьбу рода. Улучшенное зелье исцеления, энергетическое зелье, новые сплавы в металлургии – все это не только принесло нам богатство, но и дало шанс на возвышение. Пестовы всегда славились тем, что принимали в свои ряды единомышленников. Мы оплачивали образование перспективным молодым магам из простолюдинов, и многие из них становились верверными вассалами. Сейчас было 3 молодых рода, которые считались нашими союзниками. Бадаевы отвечали за литейный цех. Их глава, Петр Арсеньевич, маг земли, был человеком строгим, но преданным. Гурьевы управляли алхимической лабораторией. 2 брата, Осип и Иван, маги воды, славились своим умением создавать сложные зелья. Павловы занимались сбором редких компонентов и управляли лавками в городе. Через них мы скупали ингредиенты у охотников и травников, что делало их ключевым звеном в нашей сети. Но можно ли им доверять? Управляющий литейным цехом, который исчез, был из рода Бадаевых. Теперь нужно посмотреть, что происходит в лаборатории, которой управляли Гурьевы. Ворота лаборатории оказались закрыты. Небольшие, но крепкие, они были защищены опущенной герсой. Как только бричка подъехала, нас встретила охрана. «Кто такие?» – грубо спросил один из стражников, выходя из караулки. «Проезда нет. Холоп, а ты по родовым гербам на карете не видишь?» Потап выпрямился, стараясь звучать уверенно. «Откройте ворота немедленно, барон!» – стражник усмехнулся, но в его глазах мелькнула неуверенность. А доказательства будут. Я вышел из кареты и даже не знал, радоваться такой дотошной охране или, напротив, огорчаться. Ты знаешь, кто я такой? Мой голос прозвучал холодно, но с явной угрозой. Открывай ворота, пока я не решил, что делать с твоей наглостью. Стражник замялся, обменявшись взглядами с товарищами. Через мгновение герса медленно поднялась, и ворота со скрипом открылись. Но как только мы заехали на территорию, металлическая герса сразу же опустились, а в нашу сторону нацелились стволы 10 ружей. Лаборатория, которая должна была стать оплотом нашей семьи, теперь казалась крепостью, захваченной врагом. «Что за чертовщина?» – прошептал я, оглядываясь по сторонам. Потап, сидевший рядом, выглядел не менее встревоженным. «Ваше благородие», – тихо сказал он, – «что-то здесь не так. Охрана ведет себя слишком нагло, как будто они здесь хозяева. Может, кто-то уже захватил контроль над лабораторией, но зачем тогда нас пропустили?» «Ваше благородие, вы куда?» – встревожился Потап. «Сиди в повозке, не высовывайся», – отрезал я, выходя наружу. Оглядевшись, сразу заметил, что стражники не опускали ружей, их взгляды были настороженными, почти враждебными. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это была не просто демонстрация силы, это был вызов. «Кто здесь главный?» – громко спросил я, стараясь звучать уверенно, хотя внутри все кипело от гнева. Из тени здания вышел высокий мужчина в халате, надетом поверх костюма. Лицо его было знакомо. Иван Дмитриевич Гурьев, один из братьев, отвечавших за лабораторию. Сейчас его обычно дружелюбное выражение сменилось настороженностью. «Барон Пестов», – произнес он, слегка наклонив голову, но в его голосе не было ни капли прежнего уважения. «Еще не барон, но стану, как только пройду инициацию». пока можете звать меня просто Кириллом Павловичем. Как скажете, Кирилл Павлович, он саркастически улыбнулся. Мы не ожидали вашего визита. Очевидно, сухо ответил я, оглядывая стражников, иначе вы бы меня не так встретили. Что здесь происходит, Иван Дмитриевич? Почему моя лаборатория превратилась в крепость, а люди направляют оружие на хозяина? Гурьев замялся, обменявшись взглядом с одним из стражников. Времена изменились, барон, наконец сказал он, игнорируя просьбу не называть меня так. Так как ваш отец задолжал, литейный цех перешел к скрабелям, вот мы и усилили меры безопасности. Вы же понимаете, в таких условиях не бывает чрезмерной осторожности. Усилить меры безопасности, я едва сдержал саркастическую усмешку, и это подразумевает угрозы мне, мы не угрожаем, быстро ответил Гурьев, но его голос звучал неубедительно. Просто защищаем свои интересы. Свои интересы, я сделал шаг вперед, и стражники напряглись, поднимая ружья выше. Вы забываете, кто здесь хозяин, Иван Дмитриевич. Эта лаборатория, как и все остальное, принадлежит роду Пестовых. И если вы думаете, что можете воспользоваться ситуацией, чтобы отобрать то, что вам не принадлежит, то вы сильно ошибаетесь. Гурьев сжал губы, но не ответил. В его глазах что-то мелькнуло. Страх, сомнение, а может даже злость. Понял, что ситуация гораздо серьезнее, чем я думал. Здесь что-то происходило, и нужно выяснить, что как можно скорее. Хочу увидеть отчеты, резко сказал я, и поговорить с вашим братом. Прямо сейчас, не обращая внимания на охрану, пошел ко входу в лабораторию. Кирилл Павлович, вы куда направились? Раздраженно сказал Иван Гурьев. Я, приподняв бровь, недовольно повернулся к нему. Я иду в кабинет своего отца. А вот почему вы еще не бежите за отчетами, не понимаю. Гурьев кивнул, но сделал это как-то медленно и с неохотой. Как скажете, барон, но, пожалуйста, поймите, времена действительно изменились. Времена меняются, холодно ответил я, но долг и верность остаются. И я надеюсь, вы об этом помните. Потом я повернулся к карете и махнул Потапу, чтобы следовал за мной. Не дожидаясь слугу, направился к зданию лаборатории, чувствуя, как стражники взглядом следят за мной. Потап быстро нагнал меня и пошел рядом. Его лицо было бледным, но он старался держаться уверенно. «Ваше благородие», — тихо сказал он, — «будьте осторожны. Здесь что-то не так, я знаю», — ответил я, не замедляя шага. «Но я не намерен играть по чьим-то правилам, а мне их явно сейчас пытались навязать. Посмотрим, как далеко они готовы зайти». Глава 6. В кабинете отца я почувствовал себя чужим, но теперь это мой кабинет, и нужно осваиваться. Раньше тут всем командовал дед, и его влияние все еще чувствовалось. Массивный стол, выполненный из железного дуба, казалось, хранил в себе отголоски его решения и приказов. 10 лет тому назад дед полностью отошел от производственных дел и перебрался в центральную колонию, где преподавал алхимию в магическом университете. Его дух словно витал в воздухе, смешиваясь с запахом старого дерева и пыли. Влияние же отца в кабинете ощущалось в мелочах. Небольшие портреты матери, мои и сестер, стоящие в рамках на столе, дорогие письменные принадлежности, которые он бережно хранил, и толстая амбарная книга, которую папа всегда возил с собой. Эта книга с потрепанными углами, но все еще крепкая, лежала передо мной, напоминая о привычке отца записывать каждую деталь, каждую сделку. Кабинет был в запустении. Пыль покрывала полки, уставленные книгами по алхимии и минералогии, а на полу валялись бумаги, словно их бросили в спешке. Массивный стол, заваленный документами, казался островом порядка в этом хаосе. Я сидел за ним, разглядывая 10 мешочков с золотыми, которые Гурьевы положили передо мной. Взял один из мешочков, ощутил его вес. Чуть меньше килограмма, значит, стандартная фасовка по 30 монет. Итого 300 золотых монет. Получается, передо мной лежало чуть больше 9 килограммов золота. В 10 раз меньше, чем должно быть. «Это все?» – спросил я, подняв глаза на Ивана Гурьева. Он стоял напротив, его брат Осип чуть позади. Оба выглядели напряженными, но старались не показывать этого. «Ваше благородие», — начал Иван, слегка наклонив голову, — «времена тяжелые. Сырье дорожает, поставки задерживаются, а спрос на зелья упал из-за князя Евдокимова. Он завалил своими второсортными зельями весь рынок. Мы сделали все, что могли. Князь Евдокимов?» — переспросил я, откидываясь на спинку стула. «Расскажите подробнее». Иван обменялся взглядом с братом. Этот род перебрался сюда с большой земли больше 50 лет назад, но у них есть влиятельные покровители, Иван показал указательным пальцем в потолок. Сначала они были никем, а теперь постепенно захватывают власть, ставят своих людей на ключевые посты, а те пропихивают их продукцию, алхимию, сукно, все что угодно. «А что с нашими лавками?» – спросил я, листая амбарную книгу. Иван замялся и тяжело вздохнул, словно готовясь выдать мне очередную плохую новость. «Где Павлов?» – спросил я, вспомнив о третьем вассале, который курировал закупки и наши магазины в городе. «Николай Константинович уехал на фронтир», – ответил Осип, «чтобы провести переговоры с гильдией охотников о более выгодных закупочных ценах на ингредиенты из монстров. Походу, хоть кто-то из вассалов деятельным оказался», – пробормотал я, продолжая пролистывать отчеты. «Он временно закрыл все наши лавки в городе, кроме одной», – добавил Иван. «Видя, что прибыли они больше не приносят, решил действовать. Его отправил еще ваш отец перед экспедицией», – сказал Осип. «Он уже тогда понимал, что назревают проблемы с производством». Я кивнул, продолжая изучать бумаги. Ситуация была плачевной уже больше года. Отец, судя по всему, пытался справиться, но ему не хватало опыта. Он был ученым, а не торговцем. Его записи полны попыток найти решение, но все они заходили в тупик. Я из другого мира, и мне эти проблемы не кажутся настолько серьезными. Походу, я знаю, как их решить. «Лечебные зелья Евдокимова лучше наших?» – спросил я, хотя уже знал ответ. «Нет, как, впрочем, и другая продукция», – резко ответил Осип. «Их зелья просто подделка. Они в два раза слабее наших, но стоят дешевле. Князь Евдокимов уже подкупил снабженцев в армии, и теперь наш основной покупатель ушел к нему». «Алхимики?» – спросил я, продолжая листать амбарную книгу. «Лавки алхимии тоже отказываются брать нашу продукцию», – вздохнул Иван. «Говорят, что наши зелья слишком дорогие. Мы снизили цену до одной золотой монеты за флакон, но у Евдокимова 75 серебряных. Мы не можем опускаться ниже себестоимости». Я закрыл книгу и посмотрел на них. «Вы не можете или не хотите, ваше благородие», – начал Иван, но я резко поднял руку, прерывая его. «Слушайте внимательно», – сказал я, чувствуя, как в голове созревает план. «Мы не будем гоняться за ценой, и не будем больше снижать ее. Но как тогда конкурировать?» – спросил Осип. Его голос звучал скептически. «Вы же сами сказали, что наша продукция лучше. Значит, она и стоит дороже. Если лавки не хотят работать с нами, не будем поставлять им зелья. И не только зелья, вообще ничего. Пусть Евдокимов заваливает их своим второсортным товаром. А кому мы будем продавать?» – спросил Иван, а в его глазах мелькнул интерес. «На фронтир», – ответил я. «Там люди рискуют собой. Они не станут покупать дешевую подделку, когда на кону жизнь». Осип задумался, а Иван кивнул, словно начинал понимать. «Это может сработать на фронтире, зелья всегда в цене. Но как убедим их выбрать нас? Мы не будем убеждать, а покажем, что наша продукция стоит своих денег. Организуйте демонстрацию. Поставьте небольшие пробные партии фронтовым лекарям. Пусть охотники и маги сами увидят, что наши зелья спасают жизни, а зелья Евдокимова – цветная водичка. А что насчет сырья? Вдруг у Николая Павлова не получится договориться?» – спросил Осип, но теперь его голос звучал уже не так скептически. «Сырье найдем», – уверенно ответил я. «Если поставщики задерживают, будем искать новых. Если дорожает, будем искать альтернативы. Но не станем опускаться до уровня Евдокимова». Гурьевы переглянулись. Иван кивнул, а Осип, кажется, наконец расслабился. «Ваше благородие», — сказал Иван, и в его голосе впервые за весь разговор прозвучало уважение, «сделаем, как вы сказали. Хорошо, и помните, мы не просто выживаем, а возвращаем то, что принадлежит нам по праву. Теперь о вас, господа. Если у вас проблемы, вы приходите ко мне, и мы решаем их вместе. Но если еще раз увижу, что пытаетесь скрыть что-то, пожалеете об этом. Мы признаем свои ошибки», — наконец сказал Иван, его голос звучал спокойнее. «Просто не надеялись, что у нас будет шанс на выживание с молодым баронетом. Теперь у вас есть шанс, но только если впредь будете честны со мной». Они молчали, но я видел, как они задумались. Возможно, поняли, что я не просто молодой баронет, а человек, который готов бороться за свое наследство. «Есть еще кое-что», — вдруг сказал Иван, обменявшись взглядом с братом. «Пойдемте». «Куда?» — спросил я, настороженно глядя на него. «К нашему дому. Вы должны это увидеть». Братья повели меня в один из пяти крепких каменных особняков, расположенных в дальнем углу огороженного забором участка. Когда я приблизился к дому, детские крики и другие звуки, доносившиеся изнутри, внезапно стихли. Все словно замерло. Мои спутники шли уверенно, и такое поведение домочадцев явно не было для них новостью. Я заметил, как из окон за мной наблюдали дети разного возраста. «Это дети Ивана и Осипа», — подсказала память Кирилла. Они с любопытством уставились на меня, но спрятались, как только повернул голову в их сторону. Внутри дома стояла массивная мебель из темного дерева, лежали ковры с замысловатыми узорами, висели портреты предков. Но атмосфера была далека от уюта, в воздухе витала неуверенность в завтрашнем дне. Мы прошли через несколько комнат, пока не остановились у двери. «Входите», — сказал Иван, открывая дверь. Комната была полумрачной, занавески плотно закрыты. На кровати лежал мужчина лет 50, Петр Арсеньевич Бадаев. Его лицо было бледным, а тело покрыто ножевыми ранами, которые, несмотря на все усилия, не заживали. Рядом с кроватью стояли пустые флаконы от зелья и перевязочные материалы, но все это выглядело бесполезным. «Что за чертовщина?» — вырвалось у меня, и я резко повернулся к Гурьевым. «Почему он до сих пор не вылечен?» Иван и Осип переглянулись, явно не зная, что ответить. «Ваше благородие», — начал Иван, но я не дал ему закончить. «Вы что, не понимаете, что от вас хотят?» Я подошел к нему вплотную. «Почему не сделали все, чтобы спасти его?» «Мы сделали все, что могли», — раздраженно ответил Осип. «Но зелья не работают, а медики, которых мы могли себе позволить, оказались бесполезны. И что, вы просто сдались?» Я едва сдерживал себя, чтобы не схватить его за воротник. «А что мы могли сделать?» Вдруг взорвался Иван. «Вы думаете, мы не пытались? Может, это вы наслали наемников, чтобы убрать Бадаева?» Комната на мгновение замерла. Я почувствовал, как кровь приливает к лицу. «Если бы я хотел убить своего вассала», — сказал я, медленно и четко чеканя каждое слово, «я бы сделал это лично, а не вот так, из-под тишка. Тогда объясните, почему он здесь, а не в вашем имении», — бросил Осип. «Потому что вы, видимо, решили сыграть в героев», — я смерил их взглядом. Но вместо этого только усугубили ситуацию. Иван от злости весь побледнел. «Что у него за ранение?» — спросил я, стараясь взять себя в руки. «Они оставлены ножом, который обмочили в яде казуара», — мрачно ответил Осип. «С чего вы так решили?» «Маг жизни шестого ранга, максимального, что мы могли позволить», сказал, что видел нечто подобное. «Казуар – редкий монстр. Чтобы добыть из него ядовитый токсин, надо хорошо постараться». «И что, нет противоядия?» «Нет, токсин не дает ранам зажить, а вывести его из организма может только маг выше восьмого ранга». «Восьмого?» – переспросил я, чуть не присвистнув. «Я знал, что их не так много, не больше тысячи на всю большую страну вместе с колониями». Иван кивнул. «Знаете, где можно найти хоть одного такого?» «Да, в военно-морской академии. Руководит лечебным отделением Миртесин. Ведь именно там я буду учиться, вот только на общем отделении». «Так в чем проблема? Зовите его». Мы связались с его ассистентом, и тот сказал, что маг не возьмется за больного меньше, чем за 400 золотых. «У нас таких денег нет. Возьмите те 300, что вы принесли», — сказал я. «Остальное постараюсь достать». «Ваше благородие», — вмешался Потап, который до этого молча стоял у двери, — «подумайте. У семьи сейчас не так много денег. И, возможно, Петр Арсеньевич действительно предал вас». «Возможно», — согласился я. «Но я еще не знаю этого наверняка. И пока он мой вассал, я обязан ему помогать». Гурьевы недоверчиво переглянулись. «Хорошо», — наконец сказал Иван. «Мы сделаем, как вы говорите». Он сразу ушел договариваться с помощником лекаря, а я еще немного посмотрел на тяжело раненого Бадаева. Попытался понять, что думал о нем Кирилл. Он считал Петра Арсеньевича строгим и преданным. Я быстрым шагом направился из дома братьев в здание лаборатории за амбарной книгой. «Может, вечером перед сном почитаю». Сев в бричку, сразу почувствовал, как начинает накатывать усталость. Повозка медленно ехала по дороге, ведущей к имению. Только стук колес по мостовой нарушал тишину. Потап с задумчивым лицом сидел рядом. «Что думаешь о Гурьевых?» — спросил я, глядя по сторонам. Потап вздохнул, словно взвешивая слова. «Иван и Осип хорошие управляющие, но слишком осторожные. Боятся рисковать, а без этого в нашем деле никуда. Что до Павлова, он сделал паузу, он, кажется, единственный, кто действительно пытается что-то изменить. Я кивнул, соглашаясь. Николай Константинович, судя по всему, был единственным, кто не сидел сложа руки. Его поездка на фронтир говорила о том, что он готов действовать, а не ждать, пока проблемы решатся сами собой. «А ты веришь, что Бадаев предал нас?» – спросил я, поворачиваясь к пожилому слуге. «Не знаю, ваше благородие», – ответил он, пожимая плечами. «Но если это так, то он получил по заслугам. Я не стал комментировать. Все же еще слишком рано делать выводы. Когда мы подъехали к имению, я сразу заметил незнакомую карету у входа. На крыльце стоял мужчина в дорогом и строгом костюме. Его лицо было холодным, а взгляд оценивающим. «Кто это?» – спросил я у Потапа, выходя из брички. «Наверняка кто-то из кредиторов», – тихо ответил он. Я подошел к мужчине, стараясь сохранять спокойствие. «Чем могу быть полезен?» – спросил я, глядя ему прямо в глаза. «Барон Пестов», – произнес он, слегка наклонив голову, но в его голосе не было ни капли уважения. «Не барон, а пока еще баронет, но я вас слушаю. Это не важно. Я здесь по делу. Ваш отец оставил долги, и теперь мы требуем их погашения». Он протянул мне расписку. Я взял ее и быстро пробежал глазами. Отец заложил литейное производство почти за бесценок. Мои пальцы сжали бумагу, но я не подал виду. «И что вы хотите?» — спросил я, стараясь звучать спокойно. «Записи разработок сплавов», — ответил он, — это звучало как ультиматум. «Ваш род работал над ними годами, и теперь они принадлежат нам». «Он что, дурак, или все же притворяется?» «Сударь, может, вы представитесь хотя бы?» Я посмотрел на него, невольно прищурившись. «Мое имя не важно, я здесь представляю интересы рода Скрабелей». «Так вот, многоуважаемый, мое имя не важно», — сказал я, широко улыбнувшись и возвращая расписку отца. «В документах ничего не сказано о формулах сплавов, а даже если бы было, я бы не отдал их вам. Вы понимаете, что это нарушение договора?» Его голос стал резче. «Договор был заключен с моим отцом, а не со мной», — ответил я абсолютно холодно. «Вы отказываетесь платить по долгам?» «Повторюсь, в расписке нет ни слова о том, что мой отец помимо производства за столь смешные деньги заложил семейные записи о разработке сплавов. Так что, дорогой мой друг, катитесь куда подальше». Мужчина нахмурился, его лицо покраснело. «Не тужьтесь так сильно, а то сердечко не выдержит. Езжайте, езжайте. Это оскорбление. Вы хотите, чтобы я вызвал вас на дуэль?» — угрожающе спросил он. «Я пока несовершеннолетний и не прошел инициацию», — ответил я, улыбаясь. «Но как только пройду, милости просим». Он бормотал что-то невнятное, угрозы и проклятия, но в конце концов развернулся и ушел. Его карета тронулась с места, оставив за собой облако пыли. «Ваше благородие», — тихо сказал бесшумно подошедший Потап, — «это может быть опасно». «Пусть угрожает», — ответил я, глядя на удаляющуюся повозку. «У меня есть дела поважнее. И будь так добр, поговори с охраной, чтоб впредь никого без разрешения моего или маменьки на территорию усадьбы не пускали». Вошел в дом. Гостиная была заставлена коробками и мебелью, мама с сестрой хлопотали над ними, указывая слугам, что куда надо передвинуть и разместить. Мама заметила меня, улыбнулась. Она была усталая, но довольная, что наконец ей нашлось дело по душе. «С кем ты разговаривал перед домом?» — спросила она, откладывая в сторону сверток с тканью. «Прохожий заблудился, пришлось помочь и указать дорогу», — криво улыбнулся я, посмотрев на Потапа и дав ему сигнал, что о визитере маме с сестрой знать не обязательно. «Хорошо», — бросив на меня оценивающий взгляд, сказала мама. «А ведь она наверняка все поняла, но вида не подала. Кирилл, как дела на производстве?» «Разбираюсь, мама, пока однозначно судить сложно, но думаю, у нас теперь есть шансы все исправить». «А у вас как?» — решил перевести разговор в другое русло. «Справляемся», — мама вздохнула, поправляя волосы. «Машка помогает, даже не знаю, что бы я делала с местными нерасторопными слугами, если бы ты не настоял взять ее». В этот момент в комнату вошла Мария, держа в руках конверт. Она подошла к Потапу, который стоял в углу, наблюдая за происходящим. «Это для барина», — сказала она, передавая письмо. Потап принял конверт и подошел ко мне. «Ваше благородие, письмо из морской академии». Я взял конверт, быстро вскрыл его и пробежался по тексту. «Что там?» — спросила мама, с любопытством глядя на меня. «Похоже, у меня осталось не так много времени на обустройство и решение проблем», — ответил я, складывая письмо. «С понедельника меня ждут в училище. Послезавтра», — кивнул Потап. Мама на мгновение замерла, затем кивнула, стараясь скрыть тревогу. «Ты уверен, что это правильное решение?» — мягко спросила она. «Это мой выбор, мама. Там я буду на полном пансионе. Это поможет быстрее развить магический источник и добраться до третьего уровня магии. А это необходимо, чтобы взять на себя роль патриарха рода и получить доступ к сокровищнице в имперском банке. Но как же текущие дела?» – тревожно спросила она. «Кредиторы, производство. Придется решать их удаленно или успевать за один выходной в неделю», – ответил я, стараясь звучать уверенно. «Но ничего, справлюсь». Мама посмотрела на меня с гордостью, выражая это взглядом больше, чем словами. «Через час будет подан ужин», — сказала она, возвращаясь к своим делам. «Спасибо, мама, но я, пожалуй, пойду спать». «Устал», — ответил я, чувствуя, как тяжесть дня начинает давить на плечи. Она кивнула, и я направился в свою комнату. Как и в сгоревшем имении в центральной колонии, моя комната находилась на втором этаже особняка. Она больше напоминала кабинет, чем комнату подростка. Книжный шкаф, заполненный трудами по магии, занимал одну из стен. Большой письменный стол стоял у окна, а рядом с ним – удобное кресло для чтения. На полках небольшой тумбы были аккуратно расставлены коллекции камней, которые я собирал с детства. Под столом заметил серую коробку с потертой ручкой, явно потрепанную временем. Минута, и я молча наблюдал, как мои руки привычно достали из нее старенький, повидавший не одну папину экспедицию, магический микроскоп. Осторожно установив оптические линзы, я подзарядил устройство от магического кристалла, за которым пришлось послать Потапа. Теперь зарядки хватит как минимум на месяц. Взял магический кристалл. Это был небольшой продолговатый камень, добываемый из монстров и служащий для подзарядки магов и артефактов. Положил его под линзы и наклонился, чтобы посмотреть. И тут на меня нахлынули воспоминания. Маленький я сидел за этим же столом, а отец стоял рядом, объясняя, как пользоваться микроскопом. «Смотри, сын», — говорил он, — «магия — это не только заклинания и зелья, это еще и понимание мира вокруг нас». Он показал, как настроить линзы, чтобы увидеть мельчайшие детали. Я смотрел в окуляр, затаив дыхание. «Видишь?» — спросил отец. «Это кристалл маны. Он выглядит как кристалл лазулита, но внутри целая вселенная». Я кивнул, не отрывая глаз от микроскопа. «Когда-нибудь ты поймешь, что магия – это не просто сила, это знание. И чем больше ты знаешь, тем сильнее становишься». Вздохнул, возвращаясь в реальность. Микроскоп все еще стоял на столе, я касался его. Он был холодный и тяжелый. Положил его обратно в коробку, чувствуя в груди что-то теплое и одновременно болезненное. «Знание – это сила», – прошептал я, ставя коробку под стол. «Надо хорошенько отдохнуть. Завтра насыщенный день». Рано утром меня разбудил Потап. «Ваше благородие, просыпайтесь, надо срочно ехать в лабораторию», – тревожно сказал он. Присел на кровати и уставился на настенные часы, циферблат которых светился тусклым люминесцентным светом. «Половина четвертого утра. Интересно, во сколько я лег? Ну да ладно, что случилось?» Я посмотрел на мнущегося у двери слугу. Больной очнулся. «Братья Гурьевы прислали посыльного из лаборатории. Они просят приехать как можно скорее». «Хорошо, в чем спешка-то?» Петр Арсеньевич говорить начал. «И там что-то важное». Я мгновенно вскочил и принялся одеваться. «Потап, готовь бричку», — приказал я, натягивая камзол. Глава 7. Через полчаса мы были у ворот в лабораторию. Как только бричка подъехала, они тут же открылись. Двое охранников выпрямились по струнке, когда мы проехали мимо. Я нехотя улыбнулся произошедшим за столь короткое время изменениям. «Потап, ты деньги взял? Все, что были, ваше благородие?» Он печально посмотрел на 4 полных кошеля, лежащих в сумке у нас под ногами. «Это все деньги, оставшиеся после переезда. Последние 120 золотых монет». Кучер подъехал к жилым домам, стоящим на краю огороженной территории. Внутри царила суета, но все затихло, как только я вошел. В центре комнаты стоял мужчина, снимающий белый халат, который он аккуратно сложил на стул. Под халатом оказался щегольской дорогой костюм, который выглядел так, словно его только что привезли из столицы. Я невольно задумался, зачем такой на краю империи? В нем самое то зажигать на приемах в столице, на большой земле. Мужчина был высок, Статин, волосы густые и светлые, а кожа настолько белоснежна, что даже не верилось, чистый скандинавский тип. К гостю подошел слуга и подал трост со светящимся наконечником. «Кирилл Павлович, обратился ко мне Гурьев Иван, позвольте представить, граф Вениамин Олегович Дубин, маг-целитель и декан медицинского факультета. Вениамин Олегович, это Кирилл Павлович, наш сюзерен». Я кивнул, граф повторил жест, невольно приподняв бровь. Он словно был удивлен тем, что я являлся сюзереном Ивана. Посмотрел на кровать, где лежал управляющий литейным цехом Петр Арсеньевич Бадаев. Ему явно стало лучше. Лицо было бледным, глаза, хоть и мутные, но открыты. Он слабо тянулся ко мне, словно пытаясь что-то сказать. Не теряя ни мгновения, подошел к нему, наклонился ближе. «Будьте осторожнее с людьми с Крабеля», — еле слышно прошептал он. «Это они тебя?» — спросил я, чувствуя, как молодое тело Кирилла готово взорваться от распирающего гнева. Бадаев замялся, его глаза метнулись в сторону, но затем он слабо кивнул. «Ни в коем случае, ни в коем случае не отдавайте им исследования вашего отца по материаловедению», — продолжил он, с трудом подбирая слова. «Не отдам», — твердо ответил я. «Но где они?» Он открыл рот, чтобы ответить, но сил не хватило. Глаза мужчины закрылись, и он снова потерял сознание. Я выпрямился, подзывая рукой братьев Гурьевых. «Значит, так», — сказал я, не отрывая взгляда от Бадаева, — «прикажи усилить охрану лаборатории, и чтобы кто-нибудь постоянно был рядом с больным». «Будет сделано», — ответили дружно оба. Повернулся к медику, шагнул навстречу, задев что-то у себя под ногами. Взгляд упал на пол, где лежали пустые оболочки от магических кристаллов. Их было много. «Случай был очень интересный», — услышал я усталый голос графа Дубина. «Я теперь даже не жалею, что мой помощник поддался на уговор и согласился на лечение за такие скромные деньги. Сколько магической энергии ушло?» — спросил я, стараясь не показывать своего беспокойства. «Очень много», — ответил он, вздыхая. «Дважды пришлось подзаряжаться от магических кристаллов. Я бросил еще один взгляд на пустые оболочки, подсчитывая примерную стоимость. По меркам цен центральной колонии это около 500 золотых, на большой земле около 800. Но мы находимся на окраине, и цены на магические кристаллы тут чуть ниже, чем в центральной колонии. Не переживайте, я полностью рассчитаюсь с вами», — твердо сказал я. Граф устало улыбнулся. «Вениамин Олегович», — обратился я к медику, стараясь звучать уважительно, как состояние Петра. Он повернулся ко мне, слегка наклонив голову. «Ваш управляющий находится в стабильном, но все еще тяжелом состоянии. Я смог нейтрализовать токсин, но его организм сильно истощен. Потребуется время, чтобы восстановиться». «Сколько времени?» — спросил я, чувствуя беспокойство. «Как минимум неделя постельного режима. Ему нужно много сна и покоя», — оставил инструкции Ивану. «Каждые 4 часа давать укрепляющее зелье и следить за температурой. И не скупитесь, покупайте хорошие, не хочу, чтобы моя работа пошла на смарку». «Хорошие?» — переспросил я. «Да, на рынке много хороших производителей, но ни в коем случае не берите зелья производства Евдокимова». Он повращал указательным пальцем в воздухе, словно вспоминая что-то. «Возьмите лучше местной мануфактуры, как же его там? А, вот, Пестово. Они чуть дороже, но эффект намного лучше, чем от других, которые я использовал». Я кивнул и посмотрел на братьев Гурьевых. Они выпрямились и невольно заулыбались. «Да, ребята, а я что вам говорил? Вот она, самая лучшая рекомендация из уст действующего врача. Если граф так говорит, значит, не знает, что находится на предприятии Пестово. Ну и хорошо, чуть позже я эту карту еще разыграю. А что насчет сна?» — уточнил я, продолжая расспрашивать медика. «Это нормально, что он потерял сознание сейчас?» «Нормально», — граф кивнул. «Тело борется с последствиями отравления. Сон — это естественная реакция. Главное, чтобы он не переутомлялся. Когда будет просыпаться, пусть говорит только самое необходимое». Я кивнул. «А что насчет еды? Легкие бульоны, травяные чаи и немного фруктов. Ничего тяжелого. Его желудок еще не готов к обычной пище». «Понятно», — сказал я, — «а какие осложнения возможны? Если поднимется температура или начнет жаловаться на сильную боль, немедленно свяжитесь со мной», — ответил маг, доставая из кармана визитную карточку. «Вот мой адрес. Благодарю вас, граф. Вы сделали больше, чем я мог ожидать». Я принял карточку. «Пройдемте в кабинет для полного расчета», — он кивнул, махнув своему помощнику побыстрее собирать вещи. «Мы направились к кабинету отца. Пока шли от жилых построек к зданию производства, я приказал Потапу принести из брички недостающие деньги. Я замер, когда открыл дверь. Кабинет был в полном беспорядке. Кто-то явно побывал здесь ночью. Книги разбросаны, ящики выдвинуты, бумаги валяются на полу. Но самое интересное – деньги, которые лежали на столе, даже не тронули. 10 мешочков по 30 золотых монет в каждом. Что за чертовщина? – пробормотал я, оглядывая комнату. Осип, который сопровождал нас, выглядел шокированным. Он тут же организовал кипучую деятельность и буквально через минуту в кабинет вбежал старший охранник, коренастый мужчина, явно из бывших охотников. «Кто мог это сделать?» – спросил я, обращаясь к нему. Тот развел руками, не зная, что ответить. Граф Дубин, казалось, заинтересовался происходящим. Лениво, но с любопытством провел рукой по воздуху, словно пытаясь считать ауру побывавшего тут человека. «Это маг-воздушник», – сказал он наконец, – «шестого уровня, мастер маскировки». «Почему шестого?» – вырвался у меня вопрос. «Седьмого и выше я бы не смог считать», – ответил он, криво усмехаясь. «Я все-таки не маг из Инквизиции Его Императорского Величества». «Граф», — обратился я к Вениамину Олеговичу, — «не могли бы вы указать, откуда забрался непрошенный гость?» Он повернулся ко мне с театральной легкостью, словно это была просьба показать сад, а не место преступления. Граф вышел в коридор, приподнял правую руку, направил ладонь от себя и начал плавно водить ею вверх-вниз, вправо-влево. Его пальцы покрылись слабой зеленоватой дымкой. Считывает остатки ауры преступника, тут же всплыла у меня в голове нужная информация из книги по магии жизни высоких уровней, которая, естественно, была у Кирилла в домашней библиотеке. «Пойдемте», — сказал он, слегка наклонив голову. Мы прошли по длинному коридору, освещенному тусклыми магическими лампами. Граф время от времени останавливался. «Преступник заглядывал сюда», — говорил он, указывая на дверь. Я дал команду старшему охраннику, и тот открыл дверь, убеждаясь в целостности комнаты. «Это лаборатория», — стражник открыл настежь дверь, и я увидел алхимические столы, заставленные колбами, ретортами и прочим лабораторным оборудованием. «А здесь производственный цех», — он открыл следующую дверь, на которую указал маг. Я увидел десятки алхимических установок, синтезирующих день и ночь ингредиенты и эликсиры. «Склады готовой продукции», — распахнул охранник третью дверь, за которой оказались полки, заставленные коробками с логотипом рода Пистовых. Не мог не заметить, как граф смотрел на все это с явным интересом. Его взгляд скользил по оборудованию, и он несколько раз одобрительно кивнул. «Все на высшем уровне», — наконец сказал он. «Оборудование дорогое и качественное. Вы, молодой барон, явно знаете толк в своем деле». «Пока еще баронет», — а на удивленный взгляд графа ответил, — «инициация впереди». Тот одобрительно кивнул. Я почувствовал, что мнение мага обо мне изменилось. Теперь он смотрел на меня не как на юного наследника, а как на человека, которому досталось действительно стоящее дело. Вот здесь Дубин остановился у двери в конце склада готовой продукции. Она явно была взломана. «Магическая сигнализация тут оказалась самой слабой», — пояснил он. Старший охранник бросил взгляд на дверь, осмотрел повреждения и исчез на улице. «Пойдемте в кабинет», — предложил я Вениамину Олеговичу. «Нужно завершить расчет за ваши услуги». Он кивнул, и мы направились обратно. В кабинете я сел за стол, а граф занял место напротив. «Итак», — начал я, — «сколько я вам должен?» «По меркам центральной колонии около 500 золотых», — ответил он, улыбаясь. «Но я понимаю, что здесь цены ниже. Могу предложить 400 золотых», — сказал я, стараясь звучать уверенно. Граф поднял бровь. «Или 200 золотых, а остальное продукцией с 15% скидкой». Он немного наклонил голову, явно заинтересованный. «И это будет пожизненная скидка?» — спросил граф, слегка наклонившись вперед. «Да», — ответил я, — «если вы согласны». Он задумался на мгновение, затем кивнул. «Согласен. Ваша продукция всегда была на высшем уровне. Вот адрес нашего магазина». Я протянул ему листок с адресом. «И еще, я готов предоставлять медикам, отправляющимся на фронтир, пробные наборы зельев для проверки в полевых условиях. Надеюсь получить взамен обратную связь о своей продукции, ну и, конечно, постоянных клиентов». Граф улыбнулся, его глаза загорелись интересом. «Отличная идея», — сказал он, обязательно расскажу всем знакомым, отправляющимся туда. Сам уже не первый год с удовольствием пользуюсь зельями Пестовской алхимической мануфактуры.